Мак устало вздохнул и открыл дверь, ведущую в тренировочный зал. Внутри уже поджидала толпа зрителей, от которой шел гул обсуждения. Противник на другом конце поля и Мур-Мур, стоящий посередине. Темный ученик быстро оглянулся, ища взглядом свою компанию, и быстро всех нашел с краю, по правую руку. Не став тянуть резину, он отправился к профессору, который дал знак второму участнику подойти на середину. «Конфликт возможно решить другим путем, не прибегая к поединку», — спросил традиционную фразу декан боевого факультета. «Нет», — спокойно ответил Арес. Парень вообще в этот раз не проявлял никаких эмоций, словно камень. «Нет», — в том же тоне ответил маг. «Тогда конфликт решит поединок», — кивнул Мур-Мур. «Пусть он будет честным. Запрещено использовать артефакты, кристаллы с силой или силу крови. Только личные умения и навыки. Все ли вам ясно?» «Да». «Да». «Есть ли особые условия у кого-либо из вас?» «5 секунд подготовки», — спокойно произнес маг. Профессор перевел взгляд на Ареса. Тот пару мгновений молчал, вглядываясь в темного противника, и мотнул головой. «Отказываюсь. Может, у вас будут какие-то особые условия?» «Бой до последнего слова», — произнес Арес с довольным видом, поглядывая на мага. Мур-Мур взглянул на парня, и тот кивнул. «Обмен пожеланиями», — спокойно произнес темный ученик. 5 секунд подготовки с моей стороны на твое желание биться до последнего слова». «Принимаю», — кивнул Арес. «Итак», — громко объявил профессор, — «дополнительные условия поединка. Бой будет идти до последнего слова. Прекращается он лишь тогда, когда один из противников уже не сможет сопротивляться. Также перед боем устанавливается 5-секундная подготовка с полной свободой действий. Противники, разойдитесь». Мак и Арес разошлись по разным сторонам комнаты и замерли в ожидании отмашки. «Внимание!» — поднял старичок руку вверх. «Бой!» В одно мгновение Арес засветился магией света, обозначая подготовку к заклинанию. Маг же сделал 2 четких шага вперед, каждый из которых сопровождался ударом ноги о каменный пол и развел руки. Быстро влив в кулаки силу, он сделал вращение прямых рук и выкинул один кулак вправо, не забыв занять при этом стойку. В итоге довольно смешных манипуляций парень стоял боком к противнику, выкинув в его сторону наполненный тьмой кулак. «Что это за бред?» — морщись произнесла Левитания, смотря на мага. «Похоже на технику стального тела», — произнес Буран, внимательно вглядывая в стойку друга. «Если это она, дохляк убьется об защиту». В итоге, сразу после громогласного крика профессора «Бой!», оба противника одновременно запустили подготовленное заклинание. Арес был на мгновение быстрее, поэтому в защиту мака тут же прилетел небольшой, но довольно мощный удар из густка света. Темный ученик с первых секунд подготовки делал ставку на защиту. И как только была отдана команда «Бой», он активировал старую наработку из своей тетради. Глухая защита, которая стала притчей среди тех, кто использовал школу стального тела, была основана на магии Земли. Да, она была довольно медлительна. В оригинале она требовала на создание почти 10 секунд, но создавший ее мог быть спокоен. Пока у него хватало сил на поддержку, он был в безопасности. Заклинание в оригинале выглядело как шар, но маку пришлось изменить до неузнаваемости. Первое и самое главное – время создания. Ему потребовалось вычленить главные и самые громоздкие элементы в плетении и заменить их более быстрыми аналогами из тех, которые он смог найти. Конечно, идеально получалось не с первого раза, но наработка шлифовалась всю последнюю неделю. В итоге у мака получилось это. Щит мака выглядел как накинутое на копье черное полотно, кончик которого смотрел в сторону противника. Никаких сфер и никаких геометрических фигур. Просто торчащий шип, покрытый ниспадающим пологом тьмы. Максимальная экономия объема щита. Вместе с тем, направленный острый выступ в сторону противника давал очень интересный результат. Сгусток, выброшенный Аресом, просто-напросто не нашел прямой поверхности, о которую мог бы разбиться. Он соскользнул по касательной со щита мака и, отклонившись, ударил в защиту тренировочного зала. От сгустка последовал взрыв, который ослепил стоявших близко к стенам зрителей. но неудача не остановила блондина. Противник мака начал выпускать одно лезвие за другим. Причем столкновение этих лезвий с защитой мака сопровождалось взрывами, вспышками и колебаниями тьмы. «Что он делает?» — нахмурилось Левитания, глядя на Ареса. «Хочет помериться объемом внутренней энергии с маком?» «Он прощупывает защиту темного», — подсказал Плевок, который внимательно вглядывался в каждую вспышку. «Контролирует ветер и свет. За вспышками прячет еще одно заклинание. Старается продавить или найти слабое место в щите». «Я ничего не заметила», — нахмурилось Левитания. «Чтобы заметить, надо знать, что искать». «А маг?» — спросила девушка. «Тебе видно, он делает что-нибудь? Или ждет, пока этот блондинчик истратит все силы?» «Мне не видно», — мотнул головой карлик. «Через его защиту ни черта не видно». Тем временем маг, спокойно удерживающий щит, неторопливо чертил на земле довольно своеобразный ритуал. Он обнаружил его в пособии для стихийного факультета. В нем описывался простой способ для восполнения резерва своих сил. По сути, этот прием имел кучу ограничений и был довольно сомнительным. К примеру, объем силы, необходимый для его запуска. Надо быть довольно сильным магом, чтобы тратить столько силы на ее восстановление. К тому же силу, полученную из ритуала, нельзя было сразу превратить в заклинание и использовать. Ее приходилось пропускать через себя. В больших объемах это подвластно далеко не каждому магу. Переделанный под себя ритуал был довольно болезненной процедурой и заключался в первую очередь в том, что наполнял резерв парня и все его каналы тьмой. Маг закончил рисовать ритуал и довольно оглядел его на песке. Рисунок вышел небольшим, но требовал довольно серьезной точности, тем более парень рисовал ритуал сразу тьмой. «Хрясь!» Маг вскинул голову и обнаружил над головой трещину, сквозь которую проступал едва различимый свет. До ушей донесся дикий вой, от которого по спине побежали мурашки, и трещина начала расходиться все сильнее и сильнее. «Это уже точно не лезвие», — буркнул темный ученик и встал в ключевую точку ритуала, которую вынес немного вперед, специально, чтобы сам ритуал оказался за его спиной. Откуда он взял столько силы, чтобы проломить щит? Как только щит окончательно пал и развалился на мелкие крошки, перед маком предстало творение Ареса. Блондин стоял на прежнем месте, весь в поту, со стиснутыми зубами и перекошенной злобной улыбкой. Над парнем, развернув крылья, сиял белым холодным светом огромный воин в доспехе с крыльями за спиной. Его меч был направлен на темного ученика и выглядел довольно устрашающе. «Воин Харона». Вскинул брови маг, поняв, что перед ним довольно сложная техника, которую не каждый маг света способен воссоздать, что уж говорить о студенте четвертого курса университета. Быть того не может. «Еще как может!» – проревел Арес и указал на противника рукой. Воин света поменял стойку и перехватил меч, готовясь нанести удар. «Интересно, что получится?» – произнес маг, вскинув руку с кулаком и активировав ритуал. Мгновение, и по коже, словно разряды молний, проскользнули черные росчерки. Еще один удар сердца, и вскинутый кулак покрывается черной густой силой. В следующее мгновение произошло еще две вещи. Первое. Воин нанес стремительный укол своим мечом в темного ученика. Вторая. Маг наполнил всю площадку непроглядной тьмой. Без волн, потоков и прочей шелухи. Весь зал в одно мгновение заполнила тьма, отрезая любую возможность проникновения любой силы, кроме тьмы. «Какого черта?» – просидел блондин, тут же поднимая щит. «Что это такое? И почему? Где мой воин, ублюдок?» Пока Арес со стервенением выдавал одно заклинание за другим, надеясь попасть в противника, который не мог далеко уйти, маг рухнул на пол и откатился в сторону, зажимая руку, через которую выпустил полог тьмы. От боли хотелось орать. Пришлось намертво стиснуть зубы. Огромный поток энергии, пропущенный через себя, словно каленым железом прошелся по всему телу, от пят до кулака. Если тело более-менее выдержало, то вот рука пострадала очень серьезно. Пальцы на левой кисти осыпались серым пеплом, а сама рука отказывалась слушаться по локоть. «Выходи, трус! Я разорву тебя на кусочки!» Продолжал реветь Арес и выпускал одно заклинание за другим. К сожалению, мысль о том, что это ловушка, пришла слишком поздно. Полок все так же продолжал поглощать в себе силу заклинаний и просачиваться внутрь защиты парня. Да, до идеального полога темному было очень далеко. Поэтому сильные заклинания все же проходили через него, но настолько в искаженном виде, что угрозы почти не представляли. Единственное, чего опасался маг, сильные точечные заклинания, наподобие стрелы Ара или ее аналога. В таких заклинаниях сила была очень концентрированной, поэтому заклинанию полог тьмы был не помехой. Проблемой в данном случае было попасть этим заклинанием именно в парня. «Вот же упертый идиот!» – прошипел маг, поднимаясь на ноги. «Ничему жизнь не учит». Ранее не сталкиваясь с подобным, Арес полагал, что заклинание мага лишь закрыло обзор. Он старался определить по звуку расположение противника и каждый шорох щедро заливал заклинаниями. «Выходи, трус!» – задыхаясь, бормотал он. «Выходи и сразись, как мужчина!» Маг понимал, что до конца сил блондина еще долго. Поэтому ничего не оставалось, кроме того, как просто стоять поодаль и выжидать момент, удобный для атаки. «И ничего не изменится!» произнес Арес, выпустив несколько колец белоснежного тумана, который расходился от него, но гас уже на расстоянии пары метров. «Темные, как были трусами и предателями, так и остались». Снова заклинание, а за ним еще одно. Блондин уже едва стоял на ногах, покачиваясь от усталости. «Прячешься, как букашка», – просипел Арес, ощущая, как тьма наседает и просачивается через щит. «Так скрываются только подлые трусы». Арес вскинул руки и хотел уже вновь обновить щит, однако из тьмы вынырнул черный размазанный силуэт, который попытался ухватить за руку. За ним еще один пытался ухватить за ногу. «Пошел прочь!» – взревел парень и, собрав остатки сил, выпустил 6 коротких лезвий в разные стороны. «Сдохни, черная мразь!» Заклинания истощили парня, и он кулем рухнул на землю, полностью обессилев. «Конец боя!» – раздался громогласный крик профессора Мурмур. «Развеять все заклинания!» Маг отпустил силу, втягивая в себя сколько получится, но большая часть без контроля осела мелкой росой на защитном пологе тренировочного зала. К парню, баюкающему потерянную кисть, подошел профессор. Он взглянул на хватающего ртом воздух блондина и спросил. «И стоило оно того?» Ученик вытер покрытый черным потом лоб, уцелевший рукой, и пожал плечами. «Сейчас я думаю, что это был не лучший вариант». «Это был откровенно дерьмовый вариант», — кивнул Мурмур. «Хотя, признаться, даже я не ожидал, что ты выдашь полог. Я его уже использовал раньше», — сморщился маг. «Но там была стационарная ловушка». «Даже так?» — вскинул брови старичок. «Да, надо же объявить победителя». Старичок оглянулся и громко объявил. «Победа в магическом поединке присуждается магу темное таинство», после чего он повернулся к ученику и, сморщившись, добавил. «Хотя я бы назвал это цирком, а не победой». «Победители не судят», — буркнул маг. «Победители отрабатывают все свои ошибки», — назидательно покачал указательным пальцем Мурмур. «Или в следующем бою они окажутся проигравшими. Кстати». Тут старичок зловеще улыбнулся. «Ты же не забыл, что на тебе еще 12 дней отработки наказания?»